Возвращение команды, считавшейся погибшей, не прошло незамеченным. Тихонова не сдержала эмоций и обняла Мечислава, едва он переступил порог ее кабинета. «Напугал ты меня! Я думала, это конец, и снова придется тебя воскрешать. Где шлялся?» Они рассмеялись незамысловатой шутке. «Слышала, ты людей потерял. Мне жаль». «С солдатами это бывает», — отозвался майор. «Но мы сделали дело и нашли больше, чем ожидали». «Об этом я и хотела с тобой поговорить», — став серьезной и вернувшись на свое место во главе стола, сказала Ольга. «Информацию о другом мире следует считать секретной. Я уже выступила по нашей сети, обрисовав картину о чужом объекте в пятне. Те, кто знают, где вы были, будут молчать. Сейчас Корос проводит с твоими бойцами разъяснительную беседу. А твоя находка сидит в изоляторе. С ней сейчас работают дознаватели. Надо сказать, это единственная служба, которая работала угачно как надо. Смесь НКВД и гестапо. Но сейчас они то, что нужно». Все это майор выслушал, не моргнув глазом. Когда диктатор Ковчега выдохлась, он спокойно достал сигарету и прикурил, стряхнув пепел в стакан с недопитым чаем. «Послушайте меня внимательно, Ольга Николаевна. Помните, я обещал вам сказать, как только вы начнете совершать глупости». Он вопросительно посмотрел на нее. Она встретила этот взгляд твердо и уверенно. «Помню», — наконец произнесла она, — «но позвольте мне объяснить, почему я приказала засекретить информацию о другом мире. Мы на грани войны. Войны, в которой неизвестно, будет ли достигнута победа. И информация о другом мире ввергнет Ковчег и все остальные поселения в хаос. Наша оборона подобна карточному домику, и информация о том, что есть проход в другой мир, разрушит его, как порыв легкого ветерка. Нам не хватит ресурсов провести эвакуацию так быстро. Тем более вы сами знаете, что ворота находятся в труднодоступном месте. У нас нет ни одного подводного аппарата, который сможет переправить людей в грот базы. Как только боевые действия останутся позади, я сниму гриф секретности и расскажу, что вам удалось обнаружить. И тогда мы будем думать, как организовать переправку тех, кто захочет уйти, материалов и продовольствия». Молот внимательно выслушал доводы Железной Леди. Она была везде права, и он сам об этом думал. Вряд ли она стала бы скрывать подобную информацию ради сохранения власти. Между ней и Сережей Гачиным гигантская пропасть. Тот немедленно бы не только засекретил информацию, но и устранил всех, кто оказался осведомлен о данном вопросе. «Хорошо», — наконец решил майор. «Отложим этот разговор до нашей победы. Или поражения. Теперь еще один вопрос. Файра?» Тихонова усмехнулась. «Тебе не кажется, что история повторяется? Как пошлю тебя куда-нибудь, ты тут же притаскиваешь оттуда бабу, да еще местную. Если Арва в то время была нашей союзницей, то на этот раз ты притащил закоренелую интриганку, стерву с ледяным сердцем. Я с ней еще не говорила, просто понаблюдала по монитору. Я боюсь ее». Это было неожиданно для майора. Тихонова не та женщина, которая признается, что чего-то или кого-то боится. Меж тем она продолжила. «Мы кое-что знаем о ней. Часть информации Ева нашла в архивах Империи, часть получена методом радиоперехвата. Это чудовище, которое в ответе за гибель тысяч людей. Под ее руководством было подавлено 2 бунта на окраинах Империи, 30 тысяч погибших, в 3 раза больше было арестовано и отправлено на рудники без суда и следствия». «И?» – лениво поинтересовался майор. «Я не собираюсь ее выпускать». В голосе Ольги послышались стальные нотки. Один раз предатель уже разгуливал по ковчегу, и это едва не стоило жизни всем нам. И сомневаюсь, что ты сможешь доказать мне обратное. Молот пожал плечами. «Запри ее или ограничь передвижение. Это легко сделать с помощью чипа. Но убери палачей. Они ради признания покалечат девочку, так что даже в восстановителе у нее не будет шансов. Я дал ей слово. Файра помогала мне. Не скажу, что я обязан ей жизнью, но кое-какую помощь она мне оказала. «Майор, тебе что, в ковчеге и на базах девок мало?» — в лоб спросила Ольга. «Хоть всех перетрахай, пока проблем от этого не будет, ни слова не скажу. Но сейчас ты себе нашел не самый лучший экземпляр. Она тебе глотку перережет, не моргнув глазом. Потом отпилит руку и пройдет, куда захочет». Мечислав на этот спич только расхохотался. «Во-первых, даже если она мне отпилит руку, что сделать затруднительно без лазера, поскольку у меня сейчас не совсем кости, то это не даст ей ничего. Чип не работает без сигналов с мозга. Он завязан на нервные окончания и будет бесполезен без моей головы, подключенной к телу. Во-вторых, убить меня проблематично. И не такие люди пытались. Это и не светит. Но и в-третьих, я не собираюсь заводить с ней никаких отношений, включая те, которые вы упомянули». Говоря это, майор смотрел ей прямо в глаза. Некоторое время они тягались взглядами. Наконец, Ольга Николаевна моргнула. «Хорошо», — выдала она. «У меня есть незанятые апартаменты на развлекательном уровне. Временно он закрыт, не до развлечений. Мы сможем ее там заблокировать. Приставим робота, который будет возить еду в сопровождении штурмовика. Камер там Гачин понаставил порядочно. Я думаю, мы сможем обезопасить себя от любых ее действий, и княгине будет удобно». «Дознаватели», — напомнил Молот. «Как ты выразился, палачей я отзову», — немного подумав, ответила Тихонова. «Но расследование проведем, пока будут работать обычные следователи. Ева, выведи на экран третью допросную». Монитор стоял так, что майору было прекрасно видно происходящее. Ольгу скривило, едва появилось изображение. 2 часа прошло с того момента, как вертушка опустилась на бетонку, а девушка села на стуле, ее лицо украшали фиолетовые синяки, одежда разодрана, грудь обнажена, а один из дознавателей, поигрывая с сигаретой, приблизился. Его спина закрыла обзор камере. Но моментально по звуконепроницаемому помещению заметался крик полной боли. Он нашел выход через микрофон камеры и проник в чистый ухоженный кабинет диктатора Ковчега, ударив по ушам Ольгу и майора. Молот вскочил и в одно мгновение оказался у двери. Он не помнил, в какую сторону она открывается, и просто толкнул. Замок и петли выдержали. Не выдержал косяк. Вся коробка рухнула на пол приемной. Венг, сидящий в приемной, вскочил, но майор уже вылетел в коридор. Он вбежал в кабинет Тихоновой и растерянно замер в дверях. Директор Ковчега сидела перед монитором и загипнотизированно пялилась в экран. Драма продолжала развиваться. От сигарет дознаватели перешли к старым земным пыткам. Тряпка на лицо, ведро воды. Второй готовил небольшой аккумулятор. Они ничего не спрашивали. Они целенаправленно ломали человека. Им ничего не надо было знать. Ольга не понимала, откуда эта ненависть, жестокость. Эта парочка наслаждалась своими действиями. Венг секунду наблюдал за действом, развернувшимся на подвальном уровне, после чего выключил камеру. «Ева, остановить запись», — приказал он. «Запись прекращена», — мгновенно доложил сухой официальный голос. Ольга Николаевна повернула голову и ошарашенно уставилась на спецназовца. «Зачем? Нам понадобятся доказательства для суда». «Не будет никакого суда», — бросил Венг, подойдя к автоматическому бару и налив полрюмки дамской водки. «И не стоит вам видеть то, что будет происходить, когда товарищ майор до них доберется».